Калека и Калики. Опираясь на палки с загнутыми концами, прозванными в народе кислым именем Клюка, под окном стояли три седых сухотелых старца. Ленточки на высоких лбах, пропыленные пеньковые лапти чуни и заплечные мешки выдавали в стариках безначальных странников. Илья сразу понял, что к ним во двор забрели калики-перехожие. Это было странно, потому что люди Божьи давно обходили Карачарова десятой дорогой. А все из-за злых языков, которые болтали, что это название обозначает «кару за чары», хотя на самом деле оно восходило к первому жителю этих мест, вольному поселенцу по имени Карачай. Да и откуда, сказать извольте, тут чарам взяться, ежели сельчане давно на месте последнего идола-болвана возвели всем гуртом Троицкую церковь о трех куполах. Высятся теперь они, как шеломы богатырские, а золоченые кресты на маковках напрочь отгоняют все изветы и чары колдовские. «Заходите, страннички! Чего во дворе стоять? Жару потом поить!» — весело крикнул Илья, радуясь, что будет с кем словом перекинуться и день укоротить. «Хлебните кваску холодного с дороги! Матушка такой ядреный квас готовит, аж нос отшибает!» «Спасибо, молодец, за приглашение!» — степенно проговорил самый высокий старик. «Да только лучше ты нам на свет квасу вынеси. Ведь ежели мы и на солнце спотыкаемся, то в избе подавно все горшки побьем». Услыхав такие глумливые слова, Илья не на шутку осерчал. Да неужто старцы его горшком попрекают? Да неужто они не видят, что он сидень пожизненный? А может, они насмехаются над ним, мол, мы хоть и старые, а своими ногами ходим и няньки не требуем? Вскипела в Илье кровь, сжал он кулаки, насупился, но удержался, стиснул зубы и не пустил гневливого слова за порог. А пораскинув умом, сообразил, что старики и впрямь ничего не видят, потому как слепы, что кроты подземельные. Так чего же ему тогда серчать на странников? Пускай они немало дорог истоптали, а все одно такой красоты, какую он, безногий, сегодня в окне икони узрел, сроду не видывали. И так стало ему жалко горемычных, что он растоптал свой гнев, аки змею подколодную, и тут же повинился. «Извините, дурачину пустоголовую». «По что винишься, молодец?» «Да вот подумал, что смеетесь вы над калекою. Ведь я уже 20 лет на печи сижу. Меня матушка из рук кормит, а батя горшки выносит, как за дитем малым. Ходили б ноги. Так я не только квас во двор вынес, я сам бы пошел за вами на край света поводырем и прислугою». «Лепо говоришь, добрый молодец. Да что-то не верится», — покачал головой второй калика. «Гнев змеины растоптать много трудов надобно, да только добро в себе сотворить во стократ труднее», — добавил третий, стукнув клюкой о землю. «Слаб ты еще, парубок, с нами идти». «Я слаб!» — воскликнул Илья и, одним махом скрутив разогнутую подкову, бросил ее в окно под ноги странникам. Самый высокий поднял ее, пробежал пальцами по железному кренделю и молвил сукоризной: «Подковы гнуть — пустое дело. Сколько ни гни, а жизнь все равно в баранку скрутит, если душою хил. Ты, Илья, однако, не серчай, а слушай и на ус мотай. Расскажу тебе одну прежнюю историю. А поймешь или нет, твоя забота». Старик бросил под ноги заплечный мешок, оперся поудобнее на клюку и неспешно заговорил. Жил, стало быть, один монах, истый подвижник. Дабы дух свой укрепить паче гранита, строгим постом себя распинал и честною молитвою страсти укрощал. И такого совершенства на этом поприще достиг, что многие у него смиренно-мудрию учились. И вот однажды решил монах веру свою испытать. Вспомнил он слова Спасителя, что тот, кто имеет веру хотя бы с горчичное зерно, может передвигать горы. А посему решил он 7 дней 7 ночей коленопреклоненно воздавать вдвое усиленные или сугубые молитвы, чтобы гора, высевшаяся на горизонте, к его келье подошла. И молился монах, и пост держал безводный, и колени о каменный пол до крови изъязвил. А на 8-е утро выглянул в оконце и пошатнулся от горя, ибо гора стояла на своем месте. И тогда он воскликнул. Высокий глянул на Илью и спросил: «Как ты мыслишь? Что он изрек?» «Не знаю». Монах пошатнулся от горя и воскликнул: «Я так и знал!» «Выходит, он с самого начала не веровал, что гора сдвинется?» «Правильно рассудил. Тогда ответствуй. А ты зачем 20 лет твердишь: «Господи, помилуй»? Ведь все равно сиднем сидишь, ибо слова без веры пусты, как высохший колодец». «Я верую!» — горячо выдохнул Илья. «Верую, что Господь исцелит меня, коли будет на то его воля. Потому и молюсь». «Тогда встань и иди!» Илье показалось, что слова старика ожгли его, словно каленое железо. Ведь его душа давно ждала этих слов и несла свой крест с терпением, не предаваясь безысходной скорби. Как бы плохо порой не приходилось Илье, с его губ никогда не слетали слова уныния. Наоборот, он бывало утешал матушку и батю, когда те, глядя на сыночка, не могли сдержать слез отчаяния. «Встань и иди!» — вновь услышал чеботок. Радостная надежда наполнила сердце калеки, и эта надежда была непоколебима, как краеугольный камень, на котором вырастают стены. «Иди!» «Господи, помилуй!» — одними губами прошептал Илья, и вдруг эти привычные слова открылись ему во всей глубине. «Господи!» Это вовсе не господин, строго взирающий на своих слуг. Господи, это Отец, к которому любящие дети тянут руки. А помилуй, это не просто прости, это спаси. Ведь когда ты карабкаешься из глубокой ямы, в которую угодил, когда ладони в поисках опоры ощупывают податливую землю, а она комьями скатывается вниз, и ноги не находят хотя бы крохотного уступа, и ты понимаешь, что через мгновение вновь окажешься на дне, зачем тебе прощение? Тебе нужна помощь. Илья повернулся к иконе Спасителя и вдруг словно увидел протянутую ему сильную руку. Без промедления он ухватился за нее и шагнул с палатей. Наверное, он бы меньше удивился, ежели бы взмыл под облака, хотя поначалу ему так и показалось. Ухнуло сердце и покатилось вниз, а в голову шибануло колючим весельем, как от матушкиного квасу, словно он и впрямь летел в небо. «Ай!» — закричал Илья. «Что за чудо расчудесное!» Но страннички только усмехались в усы, потому что не было никакого расчудесного чуда. Никуда не летел Илья, а стоял посреди избы, подпирая головой потолок, а его ноги, как два могутных столпа, впечатались в пол и легко держали богатырское тело. «Стою!» — наконец выговорил он. «Чудны дела Господни!» «Чудны и непостижимы», — подтвердил высокий старик. «Ты просил, и Бог дал, а какой меры не нам судить, ибо каждому по вере воздается. Ну, иди, не бойся. Аль ты к полу прилип». «И квасу заедино принеси, коль обещал», — проговорил второй странник. «А мы проверим, как он в нос шибает», — добавил третий. Пока калеки пили ядреный клюквенный квас и нахваливали матушку, Илья, как заведенный, ходил по двору, бил босыми пятками в землю, приседал и даже пару раз подпрыгнул. Все было в порядке, ноги работали. Неожиданно Илья вспомнил батюшкины сетования по поводу ножной силы, что в руки ушла. Иван Тимофеевич чаял, чтобы сила эта когда-нибудь снова поделилась поровну. «Наверное, руки у меня теперь вдвое слабее стали», — загрустил Илья. «Надо бы проверить». Он подобрал с земли согнутую подкову, что давеча кинул старцам под ноги, и сжал ее левой дланью. «Хруп!» — сказала подкова, разваливаясь на две половинки. «А силы в тебе прибавилось», — проговорил высокий, смахивая с усов ядреную пену. «Как орех подкову расколол». «А батя говорил, что если я встану, половина силы из рук в ноги перейдет». «Значит, ошибся батя. Нынче вся сила, которую ты не растратил за 20 лет, тебе дарована за смирение, ибо ты не изводил близких своей немощью, а терпел и молился. Ежели и впредь так поступать будешь, то сила богатырская тебе еще много лет послужит». «Но и ты должен Богу послужить. Сперва ратными подвигами, а потом и монашескими», — сказал второй странник. «А я думал с вами идти, мир людской посмотреть, пыль из дорог повыбить». «Разные у нас пути», — оборвал Илью третий старец. «Ты думаешь, отчего мы слепы? А чтоб не видеть, как святую Русь супостаты распинают и глумятся над верою православную. Вот очистится земля наша от скверны, росой Божьей умоется, тогда мы и прозреем сызнова. Как раз для этого твоя силушка изгодится. С супостатами биться готов, только я ж сроду меча в руках не держал». «Эка беда, еще подержишь», — усмехнулся высокий и, опрокинув заплечный мешок, вытряс на землю щит, меч и шлем, похожий своими плавными обводами на церковный купол.